Глава 50. Сайлас. Глядя на нее теперь, я уже и не знаю, как терпела мисс столько лет. Она вечно такая неуверенная в себе, еще и параноик. Уже сколько недель прошло с тех пор, как мы расстались, а она все еще не может перестать на меня смотреть. Бросает взгляды через плечо, когда думает, что я ее не вижу. Как же очевидно. Думает, что победила, потому что весь вечер меня избегала. Но разве ж это наказание, когда я знаю, что она только и мечтает, чтобы я заметил, как отчаянно она меня игнорирует? Детский сад какой-то. Меня сейчас стошнит. «У нас хоть одни танцы закончатся неколлективными поисками Кейси?» — спрашиваю Лоусона, который стоит рядом со мной у пустой фотобудки. Несколько минут назад мы словно все попали в одно большое дежавю. Все внезапно панически забегали, пытаясь понять, куда делась вечно исчезающая сестра Слоан. Как оказалось, примерно туда же, куда и в прошлом году, только на этот раз Лукаса увели с вечеринки два копа в гражданском. «Вот уж не думал, что Лукас на такое способен», — замечаю я. «Бросить девчонку в тонущей машине — это же жесть». Лоусон невнятно мычит в ответ. Он все еще заживает после их недавних разборок с Феном. Выглядит даже хуже того раза, когда его загнал в угол старший брат цыпочки, которую он взял с собой на Багамы и бросил в аэропорту, так как накидался и нечаянно забрел в чей-то личный самолет. «Как думаешь, что с ним теперь будет?» — спрашиваю его. Лоусон пожимает плечами и отпивает из фляжки. Я улыбаюсь. «Ты что, все еще дуешься?» После их драки с Феном вся компашка Эрджея и Слоан даже не смотрит в его сторону. Честно говоря, не вижу в этом проблемы. Пошли они все. Достали меня со своей злопамятностью и нежностью. Разбрасываются друзьями направо и налево. Вот взять нас с Лоусоном. Ну, поругались тогда у бара, обменялись любезностями, ну и проехали. Слоан с ее командой бы с нас пример взять. А если они так не могут, ну и с катертью дорожка. Но Лоусон ведет себя как собака, которую бросили на обочине. Печально смотрит на бампер уезжающей машины. «Нахер их», — советую я. «Кого волнует вообще?» «Такими темпами», — бормочет он в горло фляжки. «Никто из них на меня даже не поссыт, если я буду гореть». «Тогда забудь и живи дальше. Какой смысл грузиться из-за людей, которые не имеют значения?» Пожав плечами, Лоусон опрокидывает фляжку в себя. «Они были моими друзьями?» «Блин, да какая разница?» Его уныние меня утомляет. «Еще немного рядом постою и сам пойду прыгать с крыши». Заметив Милу и Оливера за столом с ребятами из Балларда, я отхожу к ним, подальше от нытья Лоусона. Обогнув танцпол по краю, я подхожу ближе. Мила ловит мой взгляд первая и вскидывает голову, чтобы подозвать к ним. «Сайлас!» — с усмешкой приветствует она. «Мила!» — передразниваю я. Она хорошо выглядит. Удивлен, что местные учителя пустили ее на танцы с таким декольте. Ее сиськи практически вываливаются из красного платья. Уже и забыл, какой горячей Мила может быть, когда прикладывает к этому усилия. Хотя что-то мне подсказывает, что она не получила от Оливера того внимания, на которое надеялась. Только и смотрит, что на его профиль, пока он болтается с дружками. «Не знаю, что ты сделал сами», — говорит она с опасной улыбкой. «Но я бы сказала, она похорошела». «Тебе виднее». Сажусь рядом с ней. «Все уже давно кончено». Оливер тихо смеется. «Чувак, да она тебя ненавидит. Следи за стаканом, того и гляди, подсыпет яду». «Если из-за этого танцы закончатся быстрее, пусть сыпет». Все смеются, но я не совсем шучу. Каждый год словно бы забываю, как же тут скучно. Сплошное разочарование. «Я однозначно надела не те туфли», — говорит Мила и печально дуется, забрасывая ноги мне на колени. «Сними их с меня, пожалуйста», — улыбаюсь ей. «Мне совесть не позволяет дать тебе гулять по спортзалу босиком». «Еще лишай подцепишь». Оливер изображает рвоту. «Господи, как бы я хотел снова учиться в Балларде. Убраться куда подальше от школы неудачников. Мне кажется, они заразные и заставляют меня опускаться до их уровня. Еще один семестр, и я точно потеряю баллы IQ». Лицо Милы вдруг принимает странное выражение. Проследив за ее взглядом, я вижу Эрджея со Слоан которые только что впорхнули обратно в двери, чтобы забрать его пиджак и ее сумочку со стола. «Боже, и ты туда же!» — вздыхаю я, заметив ее жалобные глаза. «Заткнись!» — она тыкает меня ногой в живот. «Не твоя бы корова мычала. Так и сохнешь по упущенному». Оливер уклоняется, когда она пытается треснуть его по плечу. «Он как раз сюда идет. Покажи ему сиськи». Взгляд пасмурно-серых глаз слон прошивает меня насквозь, когда они с Эрджеем проходят мимо нашего столика. Потом она смотрит на Милу, и ее губы трогает улыбка. «А он хорошо целуется, да?» С издевкой спрашивает она, уводя Эрджея за собой за руку. Мила тихо вскипает и отворачивается, убирая ноги с моих колен. Если бы взглядом можно было убить, Слоан бы уже была трупом. Оливер улыбается, как дурак. «Это что сейчас было?» «Сучка!» — шипит Мила. Но он не отстает, словно собака, почуявшая косточку. «Ты что, целовалась с Эрджеем? Когда это?» Мила закатывает глаза, жуя щеку. «Он был на вечеринке в общаге на прошлой неделе, помнишь? Весь вечер ко мне подкатывал. Потом мы пососались немного». Баллардский квотербек только фыркает. «Ух, дела, весело. А я где был?» «На прошлой неделе?» Непонимающе встреваю я. «Они же вместе были. Насколько я помню из раздевалки у бассейна, Эрджей очень даже настаивал, что их отношения нерушимы». «Очевидно, она это все и подстроила», цедит Мила сквозь стиснутые зубы. «Зачем?» моргает Оливер. «Чтобы сделать из меня дуру, зачем еще? Потому что Слоан ужасная». «Серьезно?» «Не стоит над ней смеяться. Но все это как-то грустно. Ты хоть когда-нибудь перестанешь пускать слюни на все, что принадлежит Слоан?» Мила показывает мне средний палец. «А ты когда-нибудь перестанешь пускать слюни на нее саму?» «Ауч!» — ржет Оливер. «Какой же он ребенок?» «На этой ноте, пожалуй, схожу налью себе еще». Встаю я. Мила пинает меня по лодыжке. «И мне принеси». «Сама себе принеси». Она кривит губы в ответ на мой вызов и медленно поднимается на ноги. «Знаешь, мне даже нравится этот новый Сайлос». «Рад за тебя». Оливер отвлекается на слова товарища по команде и отрешенно хлопает Милу по руке с просьбой и ему что-нибудь принести. Мы вместе отходим к столам и берем по бутылке минералки. Здесь жарко, как в аду, и вонять начинает, словно в мусорке с разбитыми пузырьками духов и одеколона в переулке за каким-нибудь фастфудом. «Так что тебе так нравится в игрушках, Слоан?» Подкалываю Милу. «Хотелось бы мне жить в твоем параллельном мире», — огрызается она. «Что у тебя вообще в голове творится?» «Так как далеко вы зашли?» Пытаюсь подавить усмешку, но тяжело не представлять, какой дурой Мила выглядела, думая, что у них с Эрджеем что-то будет. «Только кончик или...» «Да пошел ты!» Она отходит от стола по направлению к раздевалкам, словно манит за собой. «Ты же в курсе, что это ты тут совершенно ими одержим, да?» Разглядывая ее впечатляющую задницу под тянущейся тканью платья. «Это не я тут участвую в их странных кинках». «Только если в твоих мечтах». «Если бы я хотел Слоан, я бы заполучил Слоан. Охота была париться». Медленно зажимаю Милу в темном углу, чуть в стороне от поля зрения зала. Она щурится, с вызовом, словно проверяет меня. «А Ами что?» — дразнится она. «Тоже париться было неохота». Я прижимаю ее спиной к холодной стене из закрашенного кирпича и впиваюсь пальцами в стройные бедра. Наверное, мне быстро становится скучно. «А сейчас тебе скучно?» «Пока нет». Я накрываю ее губы своими и врываюсь в них языком. Она обмикает в моих руках, отвечая на поцелуй. Дразняще сплетаясь со мной языками, она легонько проводит ноготками по моей голове. Наверное, Мила всегда казалась мне довольно-таки привлекательной. Пусть Ами что угодно там себе думает, но пока мы были вместе, я особо ни на кого больше внимания не обращал. Тогда я бы даже и думать не стал о том, есть ли у меня шансы с Милой Уитлок. Но теперь мне можно все. Когда она тихо вздыхает, я раздвигаю ее ноги коленом и запускаю руку ей под платье. Провожу пальцами до разгоряченной кожи на внутренней стороне бедра. Выше, к горячей напряженной точке. Она прикусывает мою губу. Пробравшись к ней в трусики, Я проникаю в нее одним пальцем, подушечкой большого, нахожу место, от прикосновения к которому у нее дрожат ноги. Она такая мокрая. «Что ты сделал с нашим Сайлосом?» — выдыхает она мне в губы. Я не отвечаю, только прижимаюсь рукой сильнее и слышу, как воздух застревает у нее в горле. Мила проводит зубами по моей шее. «Что, представляешь, что я Слоан?» «А есть разница?» Добавив второй палец, я проталкиваю их глубже. «Ты представляешь, что я Эр-Джей? Или Дюк? Или кто там еще у Слоан есть, кого нет у тебя?» Мила выгибается мне навстречу, тянет за пиджак, за рубашку, просит больше. Краем глаза вижу, как мимо дверного проема проходит Оливер. Пусть он нас и не видит, я особо не стараюсь остаться незамеченным, не замедляю движений. Но Мила чувствует, что что-то изменилось, и открывает глаза. В паре шагов от того уголка, где мы с ней стараемся не дышать слишком громко, Оливер спрашивает, не видел ли ее кто-нибудь. Мила проводит языком по своей нижней губе, а потом начинает трахать мою руку, закинув ногу мне на бедро и вжавшись плечами в стену. Ничего горячее в жизни не видел. Имею девчонку в нескольких метрах от ее парня, который даже ни о чем не подозревает. Все-таки этот вечер был потрачен не зря.